встревожилась Делла. «Кого убили? Жену? Да какое там убийство?» — ответил Мэйсон. «Просто случай мелкого воровства, и некий ушлый частный детектив применил флуоресцентный порошок. Ну, я еще проучу. Ох, проучу эту пару умников. Хорошо, что конкретно мы будем делать?» — спросила Делла Стрит. «Конкретно?» — ответил Мэйсон. «Конкретно мы собираемся следовать за этой полицейской машиной. Если они посадят Нелли за решетку, мы конкретно освободим ее под залог». «Так, что потом?» «Ну, потом», — продолжил Мэйсон, — «Пол Дрейк возьмет и позвонит своему другу-химику. Мы узнаем, что же за особый яд Натан Бэйн предлагал Нелли Конвой дать своей больной жене. И все это ему очень дорого обойдется». «Так, и вы тут же поставите в известность полицию?» «Нет, нет», — улыбнулся Мэйсон. «Я буду защищать Нелли в деле о мелком воровстве просто ради удовольствия устроить перекрестный допрос мистеру Натану Бэйну». «Ее что, повезут сейчас?» — спросила Делла Стрит. «Ну, если она послушается меня и откажется говорить, будьте уверены, они повезут ее в участок. А если они сумеют втянуть ее в разговор, или она начнет объяснять, то ее положение может, конечно, измениться. Не стоит тащиться за полицейской машиной, Перри», — предложил Пол Дрейк. «Лучше бы просто отправиться в участок и там подождать их. А они возьмут и отвезут ее в какой-нибудь полицейский участок подальше, в какой мы и знать не будем», — ответил Мэйсон. «Они уже проделывали подобные штучки раньше. Но это в делах по убийствам», — заметил Пол Дрейк. «Они могут поступить таким же способом и в этом деле». «Да чепуха все это, чепуха. Они никогда не жульничали по мелкому, Фэри. Они могут даже и не предъявлять ей обвинения. Большие реки берут начало из маленьких ручейков», — загадочно усмехнулся Мэйсон. «Что это все означает?» — недоуменно спросил Дрейк. «Означает? Это означает, что Нелли стоит у истока ручейка», — снова улыбнулся Мэйсон. «И этот ручеек все ширится и ширится. Мы вляпаемся в историю, если сядем на хвост полицейской машине», — предупредил Дрейк. «Они включат сирену, и мы все-таки попытаемся». «Попытаемся все-таки», — сказал Мэйсон. «Мне что-то кажется, что они не станут особенно упираться. На мой взгляд, по дороге в тюрьму они будут любезными и предупредительными с Нелли, чтобы она заговорила, если...» «Вот они выходят», — прервала его Делла Стрит. «Ну вот что, Делла», — сказал Мэйсон, — «давайте-ка я сяду за руль. Я поведу так, что Полу, наконец, понравится». «О, жалься, Перри!» — комически простонал Дрейк. «Жалься!» — полицейские провели Нелли Конвой к своей машине. Один из них подошел к Мэйсону и, наклонившись через окно, процедил сквозь зубы: «Не крутитесь здесь, Мэйсон. Бэйн поедет за нами и сделает официальное заявление. Он не желает разговаривать с вами, и мы против того, чтобы вы объяснялись с ним. Будьте паенькой. Отправляйтесь домой». «Я и так паенька», — сказал Мэйсон. Поглядев на бордюр тротуара, он добавил: «Я не вижу его». «Не вижу чего?» «Пожарный кран». «Какой пожарный кран?» «Получив ваш приказ, я подумал, что неправильно перед пожарным краном запарковал машину. Однако я не вижу ни пожарного крана, ни запретительных знаков вокруг. Ну, окей. Окей, умник. Посмотрим, чем все это кончится. Процедил сквозь зубы полицейский и вернулся к своей машине. Чуть позднее, включив мигалки, полицейский кортеж отъехал от дома. За ним направились машины Бэйна и Мейсона. Через 40 минут Нелли Конвей была освобождена под залог в $2000, который внес Перри Мейсон. Совершив эту операцию, адвокат поднялся в отдел убийств поговорить с сержантом Холкомбом. «Ну что, сержант, проиграли пари?» — заметил Мейсон. «Это еще надо доказать. Еще доказать надо». Сержант Холкомб еле сдерживал внутренний смех. «Я же предупреждал вас, что к этой истории нужно отнестись серьезно. Да это дело не стоит его единого яйца». Холкомб растянул рот в улыбке. «Я знаю о нем немного больше вашего, и поэтому могу утверждать это точно. Дело в том, что мы с Бэйном встречались раньше, после того, как он позвонил мне, что начал подозревать Нелли Конвей в воровстве. Я ему посоветовал нанять Джима Хэллока и применить флуоресцентный порошок, поймать ее с поличным. Именно так он и поступил. Разумеется, и она поступила очень хитро. Бэйн начал подозревать ее в воровстве, и она придумала отличную уловку, обвинив его в попытке избавиться от жены. В подобной ситуации он вряд ли решится возбудить против нее дело. И вы, блестящий адвокат, так легко позволили провести себя на мякине. Для профессионала, — засмеялся Холкомб, откинувшись назад, — вы совершили ряд очевидных глупостей. Вы позволили поймать себя на крючок в этой грязной истории. Не будьте слишком самоуверенным. Прервал смех полицейского Мейсон. «У всей этой истории есть другое объяснение. Когда Бэйн понял, что она не собирается давать яд жене, он решил дискредитировать ее». «Да чепуха, чепуха все это», — поморщился сержант Холкомб.